Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Великий Ким Чен Ын, руководитель на месте делами рыбпромхоза номер 15 при Корейской Народной Армии, чтобы поздравить его коллектив с тем, что он реконструировал и модернизировал свое предприятие согласно велению эпохи экономики знаний и социалистического цивилизованного государства и выловил небывалое количество рыбы. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии вице-маршал Фан Бюнсо и первый заместитель министра народных вооруженных сил генерал-полковник Су Хун Чан. Ким Чен Ын пожмал руку командирам войсковой части и руководящим работникам рыбпромхоза и с похвалой отзывался об их усилиях, которые не только выловили большое количество рыбы, но и превратили свое хозяйство в современное рыбпромысловое предприятие, чтобы оно образовало отличную гармонию с природой приморской местности. «На него не будут жаловаться и в далеком будущем», — сказал верховный главнокомандующий. Он поднялся на палубу судна, трюм которого битком набит рыбой. «Спасибо вам за работу», — сказал он, пожимая руку рыбакам. «Вам не трудно, какие у вас трудности?» Спустя несколько дней наступит день пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира. Мною овладевает неутолимая тоска по нему, и сегодня я несколько раз перелистывал документ о снабжении жителей столицы рыбой, на котором Ким Чен Ир оставил свою подпись ночью последнего дня своей великой жизни. Мне казалось, что весть о том, что жители столицы снабжены рыбой, выловленной народноармейцами, сильно обрадует его. Вот я приехал в рыбпромхоз народной армии. «Рыбаки народной армии обязательно поймут вас», — со слезами на глазах говорили руководящие работники. «Они будут выбирать самую большую и свежую рыбу, и военнослужащие будут очень рады», — сказали работники. «Спасибо вам за то, что вы меня поняли», — сказал верховный главнокомандующий. Осматривая разные угольки рыбпромхоза, он подробно осведомился о реконструкции и модернизации, улове рыбы, ее хранении и поставке. Ким Чен Ын заглянул в участок обработки рыбы, где посмотрел, как работают рабочие, и предложил на высоком уровне осуществить поточный процесс обработки и внедрить в него робототехнику, чтобы сэкономить рабочие силы при максимальном обеспечении гигиеничности. Он заглянул в холодильные помещения, которые битком набиты замороженной рыбой. «Мне кажется, что это блоки из золота. Помещения битком набиты замороженной рыбой. Говорят, что этой рыбой можно кормить каждого военнослужащего по 200 грамм в день до сентября следующего года». Вся усталость прошла мгновенно, с большим удовольствием сказал Ким Чен Ын. Затем он зашел в диспетчерскую, где подробно осведомился о системе анализа и оценки информации о морской окружающей среде, системе командования в море, системе управления обрабатывающих машин и системе контроля над электричеством. Эти системы установлены благодаря усилиям коллектива этого рыбпромхоза, который старался на высоком уровне осуществить информатизацию производства и управленческой деятельности, в том числе поиска рыболовного участка и рыбной ловли, а также подведение их на научную основу согласно велению эпохи экономики знаний. Ким Чен Ын осмотрел кабинет по воспитанию на предметах истории революционной славы, кабинет истории предприятия, дом культуры, кабинет по распространению научно-технических знаний и санаторий. Все производственные и бытовые здания проектированы отлично. Строительные работы выполнены на высоком уровне. Рыбаки, наверное, будут очень рады. Я предлагаю построить в будущем году красивые жилые дома для рыбаков этого хозяйства. Ни в одном угольке я не вижу следы прошлого года. Хозяйство изменилось до неузнаваемости. На восточном побережье появилось очередное рыбопромысловое предприятие, которым вполне можно гордиться. Испытываю самую большую радость именно тогда, когда вижу творение, созданное нашими руками, как сейчас. Чувствую гордость за свою работу, хотя это была нелегкая. Я прошу вас в 300 дней в год выходить на море, ловить рыбу коллективно и разрозненно, несмотря на время года, в далеком море и прибрежных водах, на больших и маленьких судах, чтобы беспрерывно продолжать ловлю рыбы, активизировать модернизацию рыболовных судов и снастей, обращать глубокое внимание на быт рыбаков, чтобы они без проблем занимались ловлей. Мне было приятно осмотреть рыбпромхоз номер 15 при Корейской народной армии. Поразительные успехи, достигнутые рыбаками народной армии в этом году, еще сильнее убеждают меня в том, что можно беспрерывно продолжать историю Золотого моря. то, что рыбаки народной армии собрали в этом году богатый улов, как сегодняшний, не означает, что у них лучшие условия, чем у гражданских рыбаков. Это результат того, что они твердо верили в то, что политические установки партии – это и есть наука и победа, и самоотверженно трудились, чтобы во что бы то ни стало выполнить партийное задание. Народная армия пишет каждую страницу истории Золотого моря потом преданности. Верховный главнокомандующий выразил ожидания и уверенность в том, что коллектив рыбпромхоза номер 15 при Корейской народной армии и в будущем году будет вылавливать еще больше рыбы, чтобы исполнять роль пионера в реализации политических установок партии по рыбной промышленности, и сфотографировался с ним на память.